Глава 4. Мичика Камацу. Марс. «И во сколько они прилетают?» – спросила Мичика, глядя через плечо дочери, как та раскрашивает какую-то картинку с очередной диснеевской принцессой. «Часа через 3-4. Из администрации сообщили лишь примерное время», – ответил Крис, пьющий кофе со столиком у окна слева. «И то спасибо, что передали. Мы тут по уши в туристах, о которых никто ничего заранее не сообщает. Да и правительственные агенты снуют туда-сюда постоянно. Хоть какая-то информация у нас есть лишь потому, что президент Уайт планирует лично проводить внучку, а его расписание пытаются худо-бедно контролировать. Но и Генрих все же не последний человек для них. Вынюхал?» «Не забудь меня позвать. Я сейчас отведу Косей в школу и бегом в лабораторию 3C. Продолжу вчерашнюю тему». «Я-то позову, если и сам не пропущу. Главное, чтобы Генрих меня позвал. Он становится все более рассеянным», — улыбнулся муж. Он встал, прошел к раковине и, ополоснув чашку, поставил ее в шкафчик. «Ладно, я побежал. Косей, пора собираться в школу». Мичика подошла к мужу, дотянулась до его губ и похлопала по груди, мол, давай уже, иди. Да, пока он не уйдет, дочка никуда не двинется. Откуда-то у нее выработалась привычка, что если и мама, и папа дома, то и ей никуда идти не надо. Даже если велят. Хотя учиться первая марсианка любила, она свято соблюдала этот маленький ритуал. Выйти в школу всем вместе у них так ни разу и не получилось. «Так, юная леди, откладываем карандаши до вечера и быстренько собираемся», — на японском показушно строго воскликнула Мичика, как только за Крисом закрылась дверь и хлопнула в ладоши. Дочка повращала головой, выискивая папу в гостиной, не нашла его и со вздохом прервала творческий процесс. «Мама, а кто прилетит, бабушка?» — тоже на японском спросила она, пока Мичика поправляла малышке прическу. Надо же, все слышала. Косей в свои 7 лет отлично говорила на 3 языках – японском, французском и английском. В семье и в школе – на последнем, но наедине с дочкой общались каждый на своем, чтобы та могла легко говорить с родственниками в Японии и во Франции. Девочка даже не понимала, как легко и быстро меняет язык в речи. «Нет, милая, прилетят друзья мамы с папой, а еще девочка Эбби». Интереса ради на французском ответила ей Мичика. «Их дочка?» Косея обернулась к ней с фразой на том же языке. «Молодец какая! Блин, но почему ее волосы упрямо не хотят лежать прямо?» «Это все французские гены. Сама Мичика не помнила, чтобы у кого-то была такая неаккуратная прическа. Но до чего же девочка была прелестной и умной?» «Нет, милая, Эбби не их дочка, она просто с ними прилетит», — на английском продолжила Мичика. «Без мамы и папы?» — удивилась, надув губки, Косей. «И тоже английский». «Да, милая, все, пойдем». Она потащила дочку за руку к выходу из апартаментов. «А с кем же она будет жить?» — продолжала спрашивать Косей по пути к лифту. «Не знаю, дядя Генрих решит». Они снова перешли на японский, уже не в образовательных целях, просто так. Лифт, а точнее платформа Кеншо, поднялся в просторной шахте холла по ее мысленному приказу прямо на их 22-й этаж. Косея без всякого любопытства прошла на платформу, и та пронесла их на 0-й уровень за какие-то пару секунд. Никакого эффекта ускорения, все компенсировало локальное гравитационное поле. И ведь ее дочь совершенно не удивлена такими технологиями, которые заставляют ахать и охать туристов Земли. Она родилась и выросла здесь, в Прайс-Сити, в месте, где чудеса стали обыденностью. «А может, дядя Генрих решить, чтобы она жила с нами?» Выскочив прямо на улицу, где неширокая дорожка начала петлять среди цветников, редких деревьев и невероятно сочного газона, Косей вырвала ручку из ее руки, побежала вперед. Раскраска осталась в прошлом, теперь она стремилась поскорее успеть в школу. «Я его непременно спрошу», – ускорив шаг вслед за ней, ответила Мичика. Они быстро вышли из тени здания, одного из пары десятков жилых 30-этажных домов планеты, половина из которых были гостиницами, а в остальных проживали ученые, дипломаты и, само собой, делегации Согласия. Марс стал невероятно населенным за последние 7 лет. Трудно было представить, что когда-то на нем находилось всего-навсего 8 человек, среди которых была и она. Сейчас же Мичика не знала даже в лицо процентов 80 из постоянного населения планеты. Вот, к примеру, идет чернокожий мужчина с бородкой и собачкой. Кто это такой? Вряд ли турист. С животными сюда не пускают. Мужчина раскланялся и широко улыбнулся. Все же знакомый? Аккуратно обернувшись, Мичика увидела, что тот восторженно смотрит ей вослед. Нет, она его первый раз видит. Просто он ее, видимо, не в первый. Да что говорить, в тот момент, когда они с Волси и Тамош прилетели в Нью-Йорк, их узрел весь мир. Трудно было бы не запомнить героиню первого контакта. Так ее прозвали на родине. Солнце еще стояло низко, но здесь, за счет архитектуры, оно освещало обширную территорию вместе с прудом. Школа находилась как раз на его берегу. Небольшое двухэтажное строение вмещало в себя штук 15 кабинетов для пары сотен детишек от 5 до 18 лет, которым посчастливилось прилететь сюда вместе с родителями. «Мама, а ты знаешь, у меня в классе новый друг? Слоич. Его папа и мама прилетели с далекой звезды, но я забыла, с какой». Да, Мичика знала, но изобразила удивление. Довольная дочурка начала рассказывать, что мальчик с необыкновенным носом и длинными руками ходит в школу всего на 2 часа в день, и что он очень умный, но говорит через мысли. Да, это был первый инопланетный школьник, ему в самом деле не было нужды ходить в земную школу, но он хотел завести друзей, и родители согласились. А так здесь проживало около 150 инопланетян разных рас, и среди них были дети, просто они учились не вместе. Расы Согласия имели разные модели обучения, но в основном они сводились к отделению учебного процесса от социального. Чем ближе к пруду, тем больше встречалось людей. Но с этой стороны всегда оказывалось меньше туристов, здесь не было ничего примечательного. И гостиницы, и площадка для кораблей, и развлекательные центры, и даже их старые посадочные модули, торчащие на нетерраформированной части планеты, находились с другой стороны. Вообще, Крис считал, что, исходя из размеров, правильнее было бы называть водоем озером, но он был искусственным, так что Мичика для себя решила, что все же это пруд. Ну вот и школа. Поцеловав Косея, она подождала, пока дочка забежит в дверь, растаявшую в стене при ее приближении, и пошла по дорожке налево. До научного комплекса, где располагалась лаборатория 3C, оставалось идти около километра. А она любила прогуляться пешком. Хотя можно было и вызвать такси, роботизированную платформу, опускавшуюся откуда-то сверху и переносившую в нужную точку. В голубом небе над головой проплывал десяток подобных. Но зачем лететь, когда ты можешь наслаждаться вечно майской погодой, цветочным ароматом в воздухе, бабочками и птицами? Основа ее работы не менялась годами – фармацевтика. До того дня, как промышленность Земли будет в состоянии производить наноботов, пройдут десятилетия, если не произойдет качественного скачка, над чем трудились инженеры. Но даже околохимические препараты, которые они уже могли производить, потенциально спасали миллионы людей. В прошлом году впервые резко уменьшилась смертность, скончалась примерно на 5% меньше, чем в позапрошлом. Это буквально означало, что они победили рак и ряд других болезней, сокращавших продолжительность жизни. И миллионы людей, получившие дополнительные годы, стали лучшей наградой для Мичико. И хотя над проблемами трудились сотни тысяч людей, Камацу все равно пребывала где-то на вершине, вместе с мужем, конечно же. В конце концов, они считались своего рода пророками, и даже учитывая, что множество ученых были умнее, почти все рабочие проблемы проходили через фармкомитет, куда входил от силы десяток человек, включая ее и Кристофа. Конкретно сейчас она занималась чтением обширной базы с описанием реакции экспериментальной молекулы, призванной укреплять и очищать сосуды головного мозга. Инструмент против инсульта. Зазвонил телефон. Новая модель с полупрозрачным экраном. Теперь здесь не нужны были сложные планшеты. Жизнь на Марсе все больше напоминала земную, хотя, честно говоря, во многом ее уже превосходила. «Привет снова!» На экране показалось кислое лицо Криса. «Как я и ожидал, нас не предупредили. Они уже минут 20 как прилетели. Сейчас Ланге пошел с ними в администрацию, я уже отправился туда. Мне вообще Шан позвонил». «Ох, блин! Беру платформу и к вам». Она оборвала связь, закрыла крышку ноутбука и, минуя пару коридоров и лифтов, выскочила на улицу. Платформу Мичика вызвала из лифта. По просьбе землян, все еще не привыкших к мыслеконтролю, для этого создали приложение вроде такси. Когда она вышла на улицу, ее такси как раз опускалось на площадку у входа, аккуратно огибая деревья. У этих устройств какой-то невероятный алгоритм. Они никогда и жучка не раздавят. Встав на платформу, Мичика почувствовал, как ее обволакивает прозрачное защитное поле. Выскочить через него было нельзя, и ветер оно не пропускало. А потом платформа медленно поплыла вверх метров до 10 над уровнем Марса. Примечание. Аналогия с привычным нам над уровнем Земли. После чего резко, без перегрузок, рванула в небо и также резко обратно к зданию администрации. Весь полет с ускорением в пару десятков G, совершенно неощутимых из-за контроля гравитации, прошел за полминуты. Сооружение было построено в форме купола, как первый шаттл, на котором они садились, но только раза в три больше по всем размерам и казалось целиком из стекла. На его вершине развивался белый флаг согласия, а у входа установили флаг Земли, слегка измененный флаг ООН. Здесь же Мичика застала Криса. Как он так быстро успел? Тоже на платформе? Подошла к мужу она ровно в тот момент, когда из здания вышли Шан, Джесс и девочка-подросток. Видимо, Эбигейл. Ланги с ними не было. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Хилл, обнимая Мичика, пока Шан и Крис жали друг другу руки. «Я уж думала, что вы нас игнорируете». «Все вопросы к Генриху!» — смеясь оправдывался Ламбер. «Он совсем старым становится. Я его 10 раз просил вызвать нас сразу, как вы прилетите, а он...» «Кстати, а где же он?» «Видимо, понял свою ошибку и прячется», — улыбнулся Шан, целуя Мичика в щеку. «Мы ему как раз сказали, что нужно встретиться с вами. Он срочно вспомнил о каком-то важном деле и убежал в кабинет. Так что я позвонил Крису». «Ну, само собой, все, как муж и предсказывал». «Привет, Эбби. Я Мичика, а это Крис». Мичика посмотрела в глаза девочки. «Ты же в первый раз на Марсе? Хочешь, мы проведем тебе экскурсию?» Та кивнула и продолжила вертеть головой, осматривая все вокруг. «Миссис Ламбер», — решилась она наконец, «а почему в здании сила тяжести, как на Земле, а здесь нет?» «О, не переживай», — потрепала ее по голове Джесс. «Внутри просто стоят генераторы, чтобы жизнь и работа была комфортнее, а здесь это очень дорого, да и туристам не грех помнить о том, где они оказались. И, предвидя твой следующий вопрос, мы непременно свозим тебя на настоящий Марс, такой, каким мы застали его 8 лет назад». На поминки Кумари полетели далеко не все. Хотя они и провели около года вместе на Марсе, но большинство не считали его своим близким другом, а именно таких людей он хотел бы видеть на собственных похоронах. Отправились Ланги, Крис и еще пара человек. Объективно говоря, у Мичика было 2 непоседливые девчонки на руках, не тащить же их с собой. Джесс составила ей компанию, а Шан открестился от полета исследованиями. Японка, как врач, знала, какие исследования планировались. Это были скорее обследования. И Хилл и Джоу давно хотели ребенка, и любезная Натич аж согласилась выделить время на то, чтобы использовать медицину Кеншо. Все было в высшей степени конфиденциально, но как-то так вышло, что близкие об этом знали. И Мичика, видимо, стала первой, кто узнал. «Вы ведь позволите мне ознакомиться с результатами?» — тихо спросила она у подруги за обедом, пока Шан как раз был на приеме. Тихо, чтобы Эбби и Косей, прыгающие вокруг стола в кафе, не слишком подслушивали. «Ты в курсе?» Джессика покраснела. «Господи, Джесс, я же врач. Чего ты смущаешься?» «Земля слухами полнится», — Загадочно ответила Мичика, не желая сдавать на Тич, которая случайно обмолвилась о запланированном в ее расписании поочередном визите Читы Джоу. «Мы на Марсе», — скривила носик англичанка, всячески выражая свое неудовольствие распространением слухов, но при этом хитро улыбаясь, видимо, решив, что удачно подколола подругу. «Ну, на Марсе слухи дольше витают в воздухе, прежде чем осесть. Гравитация!» Засмеялась Камацу, но потом серьезно добавила. «Не переживай, я случайно узнала, и никому-никому. Но мне для будущих исследований было бы полезно получить знания в этой области. Если проблема будет корректироваться не наноботами, то новый подход уже сейчас может помочь миллионам бесплодных пар на Земле». Джесс согласно кивнула и задумчиво, жуя салат, уставилась на то, как Эбигейл объясняет Косей правила игры в прятки. «Американская какая-то вариация, они не сильно отличаются, но свои нюансы есть в каждом уголке мира». Косей раньше играла только в Коку Рэмбо исключительно днем, потому что вечером может прийти демон и забрать ребенка. Примечание: Коку Рэмбо с японского. Игра в прятки, популярный в Японии вариант. Для Мичика, выросшей в Японии, правила казались вполне себе интересными, а вот Крис приходил в ужас. Однако не лез в процесс воспитания дочери. Или ему попросту было лень спорить с женой. Кафе располагалось прямо в парке около пруда, очень живописное. Столики стояли среди кустарников и цветников, а конкретно тот, за которым сидели они, находился на маленькой мощенной камнем площадке под столетним дубом, неизвестно как привезенным сюда из Йоркшира в Англии, о чем гласила надпись на камне под самим дубом. И дуб, и само место восхитили Джессику в тот миг, когда они приехали сюда лет 5 назад, и с тех пор, когда бы она ни прилетала, она ела именно здесь. И, о чудо, для нее любимый столик всегда был свободен. Крис говорил Мичика, что табличка «Забронирована для Дж.Хилл» стояла на нем всегда, пока англичанка была на Марсе. Но в целом в кафе оставались свободные места, из полусотни столиков занятыми было штук 30. Так что никого подобная привилегия не ущемляла. Сама японка предпочитала обедать на работе, а ужинать сюда они выбирались редко. Фантастический Марс стал обыденностью. Девчонки, визжа, разбежались в разные стороны, и Мичика вздрогнула от неожиданности, но потом улыбнулась. Игра. Эбигейл, ловко подпрыгнув, преодолела одним махом около 6 метров и чуть не врезалась в их столик, после чего, нелепо извинившись, подошла к дубу, прислонилась к нему и стала напевать какую-то считалку, а Косей стала искать, куда бы ей спрятаться. В итоге малышка выбрала свободный стол со свисающей до самой травы скатертью. Что ж, Эбби ее легко найдет. «Ты знаешь, что Эбигейл решила стать биологом?» Прервала молчание Джесс. «Теперь знаю». «Как?» «Айк?» Она чуть не сказала, как я, но потом подумала, что для американской девочки из глубинки именно американец должен был быть идолом, а не японка какая-то. «Нет, Артур говорил, что ты, ее идеал, практически икона. Не поверишь». «Вот дела. И как реагировать? Да и вообще». «Она никак не показывала». Пробормотала Мичика, наблюдая, как юная мисс Уайт, внучка первого президента Земли, в поисках Косей, нарочно обходит самое очевидное место – столик, и словно бы не слышит смешки наивной семилетки из-под скатерти. «Слушай, но у нее дедушка президент. Думаю, она уже отвыкла открыто восхищаться людьми, но если ты ей покажешь что-то из своей работы, Эбби будет в восторге, уверяю». «Ты...» «Джесс, ты нарочно это придумала? Хочешь, чтобы я забрала ее на целый день и дала тебе расслабляться в одиночку?» Камацу повторила выражение лица Джессики в тот момент, когда там морщила носик. «Во-первых, не придумала. Во-вторых, не расслабляться, а заниматься развитием модели Ланге... меня!» Запнулась и засмеялась подруга. «А в-третьих, если мы обе будем каждую минуту с ней, то ни одна не поработает, а девочка тут надолго. Так что нужно составить расписание. И очень хорошо, что Эбби нравится биология, иначе мы не понимали бы, чем тут ее развлекать». Под новый визг косей Эбигейл Уайт наконец задрала скатерть и притворно-торжественно нашла ее дочку. Что ж, значит, надо будет познакомить гостью с новейшими исследованиями в области биологии. Прошел год с хвостиком с тех пор, как у нее появилась дочь, и они представили согласие Земле. На Марсе зацвели сады. Но не на всем Марсе, но на достаточно крупном пятаке, кратно больше того, который был вокруг первого корабля Кеншо. И невообразимо больше малюсенького мирка из четырех модулей, где они провели так мало времени, но столь наполненного невероятным букетом эмоций. Так что, казалось, тот период длился пару лет, а не несколько месяцев. Сейчас, сидя с дочкой в гостиной в выданной им квартиры, она серьезно задумалась над тем, как все меняется и что жизнь уже не та, что раньше. Она первая выпала из коллектива, а дальше все пошло-поехало. Самое плохое началось тогда, когда друзья перестали собираться за ужином. Священная традиция не выдержала испытания временем. Все переженились, что было хорошо, но вновь образованные семьи все сильнее изолировались друг от друга. Волков и Кинг стали хорошими друзьями, несмотря на все между ними произошедшее. А Джоу и Хилл чаще работали в паре. Крис ушел с головой в исследование и свой комитет, да и ее подружки перестали активно с ней общаться. Все разваливалось, все тлен. Так что вполне приятной неожиданностью оказалось предложение Айка собраться полным составом сегодня, в субботу по местному календарю. Причем, игнорируя все фотовспышки со стороны любопытных туристов, они прошли прямо в родной модуль, заперли за собой двери и сели вокруг стола в милое сердце кают-компании. Сюда не пускали туристов. Пока что. Но настанет день, и здесь начнут шляться гиды со словами, а за этим столом марсианская восьмерка впервые вступила в переговоры по согласию. Мрак. Однако сегодня они попытались восстановить былое. Если не учитывать копошащийся в углу косей, можно было представить, будто не прошло этих полутора лет с момента посадки. «О, посмотрите!» Волков радостно выскочил из кухни, держа в руках почти пустую бутылку. «Крис, Мичика, это ведь коньяк с вашей свадьбы!» «Ого!» Ламбер отвлекся от расстановки принесенных контейнеров с едой. «Разве мы не допили?» «Я тоже так думал», — Волков почесал за ухом, разглядывая остатки коньяка. «Но сейчас что-то меня дернуло заглянуть в шкафчик над холодильником. Там, в самом углу за пакетами, меня и ждала эта красавица». «Какая красавица?» — спросила Мари, спускающаяся по лестнице. «Стоило мне отойти проведать нашу комнату, как ты нашел кого-то?» Волков торжественно протянул Мойман бутылку. «Вот она, бутылка, красавица!» Девушка засмеялась, и Мичика тоже захохотала. «Слушай, Дима», — сказала она, — «я уверена, что ты не случайно туда заглянул. Ты ведь наверняка сам ее там спрятал. Это же похмелиться, так ведь?» Русский кивнул. «Вот ты спрятал и забыл. А теперь внезапно вспомнил». «Мичика, ты отличный психолог», — восхитился Дима. «Но коньяк не портится. Ничего, что прошло полтора года. Все к лучшему. Давайте добьем его». Идея, правда, была отличная. Оставалось немного, но всем хватило по паре глотков. Коньяк, судя по всему, в самом деле не портится. А в конце ужина, за время которого она уже позволила себе надеяться, что все возвращается на круги своя, Айк разбил ее мечты. «Ребята, друзья, хотел поговорить», — начал он, и Мичика заметила, как погрустнел Волков, напряглась Мари, и даже вечно веселая Раш стала серьезной. «Все вы, наверное, заметили, что Марс уже не тот. И мы тут, словно животные в зоопарке. Не пускать сюда туристов нельзя, а пускать — значит носить темные очки, прятаться, ну или давать бесчисленные комментарии и автографы». Да, Крис тоже говорил. Ей-то было легко, она больше времени проводила с дочкой в собственной замкнутой экосистеме, а те, кто жил активной жизнью, очевидно, сталкивались с дружественным прессингом. «Так вот, мы улетаем». Айк сделал паузу и поглядел на всех поочередно. «Мы? Кто?» Мичика почувствовала приступ паники. «Куда? Когда?» «Да», — протянула Мари. Мы с Димой и Айкс Рашми точно летим. Сначала улетаем на Землю побыть с родственниками, а дальше мы подали заявку на освоение Конкордии. Это не скоро, но...» «Но мне уже ответили и предложили возглавить колонию», — закончил за нее Волков. «Вот как значит». «А сообщить другим?» — Крис развел руками. Мичика чувствовала сильное огорчение и разочарование в его голосе. «А смысл?» — Айк пожал плечами. «Все развалилось здесь. Но мы будем рады, если кто-то полетит с нами. Там не будет туристов пока что. Лет 10, может больше, это будет фронтир человечества. И мы для себя решили, что Марс таковым уже не является. Теперь это театр, а мы не хотим быть здесь актерами». «Хорошо сказал, но как быть с наукой? И Крис, и Джесс с Шаном?» «Да и она, когда вот-вот отдаст Косей в детский сад, планировала активно заняться исследованиями. А они все здесь. А Мари?» «Мария, а ты тоже бросишь физику?» — спросила она, глядя подруге прямо в глаза. «Раша, а как же ты?» Патил Кинг только улыбнулась и обняла Айка, стоя за его широкой спиной. А Мари смутилась, запнулась, но все же ответила. «Мичика, я найду чем заниматься. Но мне не нравится все это внимание. Я не могу толком сосредоточиться. Айк прав. И мы будем рады, если вы полетите с нами». «Лично я планирую больше времени проводить на Земле», — отрезала Джесс и заметно погрустнела. «А я с тобой, само собой». Шан сжал ее ладонь и посмотрел сначала на Кинга, а потом на Криса. «А я...» — Крис бросил взгляд на жену, уловил ее растерянность. «А я не знаю. Мы подумаем, но...» «Но, скорее всего, мы останемся тут», — она решилась. «По крайней мере, пока что. Здесь сосредоточены все медицинские исследования, кто-то должен». «Да на Земле куча ученых!» — воскликнула Рашми. — Пусть кто-то другой решает вселенские проблемы, а мы можем просто жить. Мы уже свое сделали, разве нет? — Да, мы уже свое сделали. Это правда, и с ней глупо спорить. Такой вклад в согласие, как они с друзьями, не сделал и не сделает никто. — И что, пенсия? Нет же, мы ведь способны на большее. Она взглянула на мужа. Крис, ее милый, любимый мужчина, явно был с ней на одной волне. А значит... «Значит, все? Восьмерка распадается? Мы расстаемся?» — спросила она. «Но ведь не навсегда», — смущенно пробормотал Дима. «Нет, не навсегда. Но эпоха закончилась и никогда не вернется». Эбигейл Уайт и правда старалась. Проведя полдня в лаборатории 3C, она внимательно слушала все, что ей рассказывали. А ученые весьма стремились впечатлить девочку. Не каждый день к ним в гости захаживала внучка Артура. Эмма Мартин ранее была соседкой профессора по блоку, о чем она не преминула сообщить Эбби чуть ли не в первую минуту знакомства. Американец Нейтан Шварц, ее коллега-биохимик, был более сдержанным в эмоциях, но очень открытым и, как казалось, готовым посвятить любого подростка, оказавшегося в его лаборатории, во все тайны Вселенной, делая упор на тех вещах, которые никто из землян, включая самого ученого, до сих пор не мог понять. Казалось, его больше всего восторгали механизмы сложнейших нейроуправляемых мутаций, новейший термин в биологии. Он тихо и спокойно, порой нудно, излагал принципы воздействия мозговых электрических импульсов на формирование РНК-молекул, то и дело добавляя ставшее его фирменным «само собой», в этом мы пока что ничего не понимаем. Нейтан так часто повторял фразу во всех диалогах, что его за глаза называли «само собой Шварц». Эбби смотрела на гениального зануду, являющегося автором трех не менее гениальных и не менее занудных трудов в области биохимии еще до согласия, с горящими глазами и раскрыв рот. И лишь когда в ее глазах стала появляться усталость, Мичика попросила Нейтана уступить девочку Эмми. Та отвела гостью в соседнюю комнату, чтобы угостить чаем и показать компьютерную модель универсального вирусного блокатора, мощной молекулы, создать которую на практике земная фармакология и химия пока не могли. да и не смогут никогда. Для этого нужно было менять свойства атомов на те уровни, чем занималась уже не биохимия и даже не химия, и не физика, а тимия, новая наука, ярым пионером которой стал Юсуф Демир. «Привет!» – Мичика и не заметила Джессику, пока та не прикоснулась к ее плечу и не поздоровалась. «Вот дела!» – она обернулась и улыбнулась подруге. «Давно ты тут стоишь?» «Нет, только вошла. Смотрю, ты вся в трудах», — ответила англичанка, окинув взглядом помещение. «А где мисс Уайт?» Эмма повела ее в пятый кабинет развлекать программистами. Тут глаза Джесс загорелись. «Пойду и я развлекусь. Ты со мной?» Подруга забавно повела бровями. «Почему бы и нет? А то глаза уже болят от монитора. Заодно кофе налью по пути». Взяв по стаканчику кофе из автомата, стоящего в центре холла за дверью, гордо, словно осознавая причастность к великим научным свершениям, девушки прошли чуть дальше по коридору и вошли в пятый кабинет. Эбби сидела перед большим экраном, а на нем бегали микрочастицы и формировали сложнейшую молекулу, которую когда-либо видели на Земле. Строго говоря, на Земле ее никто никогда и не видел. Эмма стояла за спинкой кресла девочки и что-то высматривала на планшете, а рядом сидел поджарый русский программист Сергей Хабаров и что-то объяснял, показывая пальцем и водя мышкой. Больше никого в помещении не оказалось, да и большим пятый кабинет назвать было нельзя. Войдя внутрь, Мичика и Джессика, можно сказать, заполнили его. «Привет, Сергей!» Камацу по-деловому поздоровалась с коллегой, а если точнее, то с подчиненным. Тот повернулся в сторону вошедших, вежливо кивнул, слегка привстав, и снова сел. На секунду спустя вновь поднял глаза и широко их раскрыл. «Мисс Хилл?» – он встал с кресла. «Я огромный поклонник вашей теории, и у меня даже были идеи, как оптимизировать и развить ваш код». Джессика рассмеялась. Да, у ее подруги было определенное самомнение, порой она считала, что является лучшим программистом на трех планетах. Что, конечно же, не так. Хабаров являлся интуитом. Полученную задачу он выполнял не просто хорошо, а каким-то непостижимым образом писал код, не только описывающий нужную модель, а дававший ей развиваться с помощью правильно подобранных алгоритмов, обучающихся нейросетей, что помогало получать неожиданные результаты. К слову, программа, представленная на экране, писалась еще на Земле под задачей Тимии, и Сергей был одним из основных ее авторов. Так что зря ты ухмыляешься, Джесс. «Что ж, мистер...» Она вопросительно посмотрела на мужчину, и тот представился. «Так вот, мистер Хабаров, у нас как раз есть чем дополнить модель Хилл-Ланги, и если у вас найдется часок, я могу рассказать вам о стоящей передо мной задаче». «Да, я буду счастлив поучаствовать в проекте». Русский программист чуть ли не выпрыгнул из обуви, но потом смущенно посмотрел на Мичико. «А, блин, почему бы и нет? Пусть применит свою интуицию в команде социологии. Пожалуй, процентов 50 вашего рабочего времени вы могли бы выделить для мисс Хилл, Сергей», – кивнула она. «Но окончательное «да» я готова буду дать, когда Джессика нам поведает, о чем, собственно говоря, идет речь». «А мне можно послушать?» – робко подала голос Эбигейл Уайт. «Если обещаешь подумать перед окончательным выбором профессии, то да», – засмеялась Джессика. «Ах ты хитрая бестия». После длинного разговора Мичика передала Эбби в надежные руки Джесс, а сама вернулась к работе. Однако процесс не клеился. Мысли о том, что она только что услышала, никак не хотели покидать ее голову. Камацу, конечно, была в курсе неких исследований, которые вел Ланге, но сам их результат ее удивил. Итак, в секторах, в которых существовали сильные несогласные, возникало больше согласных рас, причем это нельзя списать на какую-то ошибку или белый шум. Разница оказалась весьма выраженной. Условно, доля рас, склонных к согласию в местах, где несогласные вели агрессивную борьбу, в 7-8 раз выше, чем в относительно тихих уголках галактики. На первый взгляд этого не было видно, возможно, поэтому раньше никто ничего и не заметил. Не было видно потому, что несогласным свойственно уничтожать завоеванные расы. Но историю не перепишешь. Анализ памятников, летописей, артефактов на планетах, выжженных огнем не до конца, подтверждал цифры. «Увы, плохой рецепт», — думала Мичика. «Если для появления склонных к согласию рас требовалось дать кому-то из несогласных построить мощную империю, то этих рас могло бы и вовсе не остаться». Она поймала себя на том, что вновь и вновь размышляет над темой. «Почему, Мичика? Ты ведь не философ, не социолог. Да, ты психолог, но в первую очередь ты врач, а сейчас фармацевт. Ты занята не причиной и следствием галактических процессов, а воюешь на микрофронте одного организма. Тебя волнуют клетки человека, его гены». «Гены». Она шумно выдохнула и зачем-то прикусила длинную прядь черных волос. «Да, точно, гены. Есть один ген, не поддающийся никакой редактуре без последствий. Ген эмпатии. Попытки воздействовать на него приводили к страшным, разрушающим общество последствиям, словно сама природа не хотела давать человечествам шанс исправить последствия грандиозной лотереи. Будто Вселенная говорила людям «так надо», не объясняя ни зачем, ни почему. Однако, судя по всему, те места, где ген достигал одной из крайностей, он достигал и другой. Так или же нет? Могло ли такое быть, что какие-то межзвездные процессы влияли на то, что в одних звездных системах расы становились несогласными, быстро устанавливали нацеленную на экспансию диктатуру на своих планетах, чего не смогли, слава богу, сделать земляне, а на других столь же сильно сдвигалась в противоположную сторону? Мог ли появиться маятник, зависящий от... ну, неясно, может, от пульсаров, черных дыр, плотности темной материи? Мичика была ни физиком, ни математиком и не могла выстроить такую причинно-следственную связь, но могла поделиться идеей с Джесс, и она непременно так и сделает. На секунду мелькнула мысль, что Эбигейл Уайт имеет шанс стать свидетельницей вселенского прорыва, возникновения новой модели на стыке физики, математики и биологии. «Вот ведь повезло девчонке с каникулами!»